Глава 23. Фобос дернулся, стоило до него дотронуться. Серый сгусток дрожал, словно то насилие, которое ему пришлось пережить, все еще маячило перед ним и не отпускало. «Тихо, тихо, я друг», — предупредил я и попытался визуализировать, что моя рука не грубая клешня со сбитыми костяшками, а плюшевая лапа. Я помогу. Фобос все равно дернулся. Но я уже перехватил его. Коснулся вроде легонько, но цепко и неотвратимо, сразу же посылая волну успокаивающей энергии. А он в ответ открыл мне доступ к своей памяти и начал посылать одну картинку за другой. Деревенская речка. Летний зной. Смех красивой девушки. Она заходит в воду, держа меня за руку, оборачивается, говорит что-то и заливается смехом. «Это так мило!» — вздохнула Харми. «Но совершенно бесполезно», — проворчал профессор. К тому же в это время года в воде особенно много пиявок, и если они не ради лечебных целей в воду лезут, то... Я отмахнулся от нравоучений профессора, а заодно попробовал настроить Фобоса на нужные воспоминания. «Прости, друг, понимаю, что для тебя это важно, но мне интересно другое. Изменить программу вещания не получилось, но мне удалось хотя бы включить ускоренную перемотку. И процесс ухаживания, и свадьбы, и семейные хлопоты мы проскочили быстро. Призрак только особенно заострил внимание на ссоре, которая произошла в день его отправки сюда. Он сожалел. Даже больше, чем о собственной смерти. Сожалел, что успел в гневе наговорить жене перед уходом. Я пообещал, что найду ее и сделаю все, что нужно, чтобы она его простила. Призрак поверил мне, поблагодарил и стал транслировать то, что нужно. Инструктаж Исаева, перестук колес поезда, мелькающие за окном деревья. Качка по ухабам на моторке, беспокойные ночевки, дежурство, плутание диверсионной группы по ночному лесу, первая стычка с грешниками, потом еще одна, черное воронье, постоянно кружащее над отрядом, птиц он показал отдельно, быстрая смена связанных кадров, дерево, крона, гнездо на ветке, от гнезда к птице, фокус на клюв, голову и глаз, приближение до такой степени, что в птичьем зрачке я различил отражение того, что происходило в лесу. Увидел группу из четырех темных силуэтов, практически незаметную на фоне кустов и веток, но зато подсвеченную красными сигнальными огнями. «Неплохо. Так они ворон используют, чтобы за округой следить», — донеслось от Леньки. «Я такое видел у одних богатеев. Гнезда работают, как датчики движения, а птицы реагируют, подлетают, чтобы разобраться, а потом сигнализируют. Отключить легко?» «Легко», — шмыгнул носом Ленька. «Надо просто убить одаренного, который их создал, и питает своей силой». «Ясно. А обойти можно? Радиус действия большой?» «Что такое радиус?» «А, голова твоя непутевая», — влез профессор. «Достают они докудова?» «Ну, сажений 15, наверное. Я так-то не проверял», — сконфуженно ответила голова Фобоса. Я мысленно перевел сажений в метры и подсчитал, что радиус действия ловушек около 30 метров. В ауре они не просматривались. В округе я их не видел, но и в воспоминаниях Фобоса это были лишь темные пятна, которые можно легко принять за плотное скопление веток. Я поблагодарил призрака за полезную информацию и продолжил смотреть его воспоминания. Вороны, собственно, издали их группу. А дальше засада и схватка с отрядом грешников, который был больше нашего почти в два раза. Потом к грешникам подскочила подмога, два фургона и отряд кавалерии на худых черных лошадях. Я попытался понять, сколько времени прошло между каждым этапом. От обнаружения до подмоги. Кавалерия подскочила за 10 минут. Вот только как применить эти знания, не понимая, откуда они мчали, я сообразить не мог. Выживших людей Исаева скрутили и закинули в фургон. Во время перевозки призрак видел лишь узкий участок дороги. Но, к сожалению, мелькнуло несколько характерных объектов. Сросшийся тройной дуб-мутант, небольшая часовня, несколько мостов и даже целый дорожный столб на перекрестке, а на нем обломанная табличка, где было название села Су, там их и высадили, устроив показательный суд. Вынесли нелепый, но жестокий приговор, а потом привезли сюда для его исполнения. «Матвей, долго еще? Жопа мерзнет!» — тихонько окликнула Банши. «Или ты там императора увидел?» «Императора не видел, но есть поселение». «Что-то типа распределительного или административного центра», — сказал я и выудил из памяти Фобоса максимум воспоминаний о деревне. Дома, карту на стене, увиденную в окне местного главы. Но информация там должна быть. «Гидеон, ты знаешь что-то на Су? Где-то за рекой. Там дуб еще такой жуткий, с тремя стволами. Сушкова, скорее всего. Так себе место, всегда с гнильцой было, — кивнул священник. — Поехали. — Подожди, — попросил я и оглянулся на трупы. — Надо бы похоронить и освободить. — Оставь. Гедеон тронул моторку. — Им не поможет, а нас выдаст. — Может, все-таки запалим здесь все? Явно же место под новый разрыв готовят. — Поехали, — говорю. И полынь лучше зря не тратить. Неизвестно, что нас впереди ждет. Я рассказал про вороньи гнезда и систему слежения, но священник лишь пожал плечами. Утром видно будет. А сейчас искать ворон на черном небе – такое себе занятие. Тронулись. Буханка послушно и довольно тихо набрала обороты и вышла на некий оптимальный баланс между шумом, скоростью и маневренностью на ночной дороге. Минут через 15 Гедеон резко сбавил ход и задом въехал в чащу на обочине. Заглушил двигатель и выставил в окно ружье. Я взял шмайсер. Вышел и присел на корточки за толстым деревом, готовый в любой момент открыть огонь. Сначала стояла мертвая тишина. Я даже подумал, что Гедеон ошибся. Но потом донесся негромкий перестук копыт и лошадиное ржание. — А вот и кавалерия! — прошептал Муха. — Будем изымать или просто полюбуемся? — спросил профессор. — Если что, то я не особо их люблю. Упал как-то в детстве. — Это многое объясняет, — хохотнул Муха. Он явно собирался еще что-то сказать, но притих. Всадники были уже рядом. Топот был такой, словно там табун целый несется. Какая-то нереальная скорость, скорее всего, усиленная магией. В просвете между деревьев появились лошади, и тут же, чуть ли не как вагоны скоростного поезда, со свистом скрылись в другой стороне. Одна, две, пять, десять! Поток слился в одно темное пятно с редкими просветами между всадниками. Свистящий хрип одного из них, которому бы позавидовал любой астматик, при условии, что среди астматиков есть желающие победить в конкурсе на самый страшный хрип, с легкостью заглушил не только тяжелое дыхание лошадей, но и грохот копыт. Мне кажется, я заметил астматика среди грешников. Высокий и сутулый грешник, который скакал в середине отряда. На его голове и плечах развивалась накидка из перьев. А к седлу были приторочены несколько клеток из прутьев, внутри которых болтались вороньи тушки. «Они еще и мертвые, что ли?» — с отвращением спросил Муха. «Валить надо этого пернатого! Живые, оглушенные просто!» «Но насчет валить поддерживаю», — прокомментировал профессор. «Согласен, что надо. Лучше сейчас, чем когда он выследит нас своими волшебными дронами». Я начал вставать. Пора уже было менять позицию. Очередью с фланга их не положить. Так хоть с тыла попробовать расстрелять. Блин, упустили мы засаду. Я вскинул шмайсер и сделал шаг вперед. На спинах всадников появился свет автомобильных фар. Я отступил в тень дерева. За первой последовала и вторая часть процессии. Три полуторки и шарабан, то бишь автобус. Все битком, все при оружии. Многовато что-то их тут. Задумчиво протянул Муха. По-хорошему, этих тоже надо валить. «Слетаются на горящую церковь, как мухи на то самое!» — захохотал профессор. «Эх, старый, раньше бы я обиделся, но сейчас не буду. Грешно обижаться на ушибленных. И прости меня за былое, я же не знал, что тебя уронили». Спокойным тоном, будто с ребенком разговаривает, произнес Муха. «Матвей, валить будем? А то и этих сейчас упустим». «Валить мы будем сами, как только пыль за ними осядет. И тихо уже, а то что-то кровожадные все стали чересчур». «Так мы же для общего блага», — начал было профессор, но осекся, почувствовав энергетическое давление от меня. Не стали мы никого валить. Наоборот, спрятались за деревьями, как хоббиты от Назгулов, мысленно упрашивая грешников не смотреть по сторонам. Прошла и третья часть, еще две моторки с пятью мотоциклистами. Со всей округи, похоже, патрульные съезжаются на наш церковный факел, а потом будут все прочесывать, чтобы найти нас. Гедеон также придерживался мысли, что валить надо именно нам. Как только на дороге перестали мелькать отсветы фар, а шум моторов стал едва различим, он выехал на дорогу. Проехал по ней еще метров 300, а потом свернул на едва заметную в траве колею. Вполне ровную, но настолько узкую, что ветки деревьев постоянно скребли по кузову и пытались протиснуться сквозь решетки на окнах. Я как мог маскировал наши следы. Направлял силу Ларса, чтобы где-то спрятать сломанные ветки, которые можно заметить издалека, а где-то наоборот, прокладывал новые ложные просеки. Дорога то расширялась, то полностью исчезала, и буханка, переваливаясь через кочки и объезжая поваленные деревья, медленно, но упорно прокладывала себе путь по бездорожью. Потом стало легче. Гедеон хоть и завез нас в самую глушь, Но с этого места глушь началась уже более или менее цивилизованная. Мы миновали заброшенный охотничий домик, выехали к старому хутору, но обогнули его по широкой дуге. В окне одной из избушек горел тусклый свет. Потом снова пошли сплошные полуразрушенные руины, целые села-призраки, где сновали туда-сюда деймосы, воющие на луну. Мы пересекли реку, протиснувшись на грани подтопления по остаткам взорванного моста. Потом пропылили полями до следующего лесного участка. И уже только тогда подъехали к Сушково. Итого у нас ушло почти 4 часа. К тому времени окончательно рассвело. Мы оставили банши и надежно спрятанную буханку на заброшенном хуторе, чтобы пешком пойти к деревне. Остановились на безопасном отдалении и, переглянувшись, полезли на дерево. Я выпустил белку, которую решил использовать как орудие противовороньей обороны. Гнезда ронять и о птицах сигнализировать. «Многовато их», — прошептал священник. «3 поста плюс патрули. 4». Поправил я и подтянулся на ветку повыше. «У казармы тоже пост. Просто сейчас идет инструктаж или пересменка. Гражданских что-то много». «Нет там гражданских», — возразил Гедеон, сплюнув. «И сейчас их мало. Многие на работу уже ушли. Там за деревней холмы, видишь?» Я кивнул. «Там руда всегда была, а с той стороны речка течет. Здесь сам Бог велел производство строить. Диверсию предлагаешь?» «Да, ночью пойдем. Банши устроит взрыв, а ты проберешься в штаб грешников. А там по обстоятельствам я прикрою. Отличный план. Только поспать надо». Мы расположились на заброшенном хуторе. Выбрали покосившуюся избу без крыши. Точнее, крышу заменяла завалившаяся на печку стена. Спали по очереди, меняясь между наблюдательным пунктом за деревней и охраной хутора. Когда меня позвали покемарить, я забился к печке, закутался в одеяло и моментально отключился, погрузившись в какие-то удивительно красочные сны. Дед, видимо, решил поэтапно рассказать мне историю рода. Все, конечно же, глазами Гордея, через небольшие, но характерные зарисовки. Я познакомился с прадедом в тот момент, когда он таскал Гордея за уши. Применять силу в доме было запрещено, а деда она переполняла. Гиперактивный был ребенок, с явными проблемами касательно концентрации внимания. Ну, берсерк, он в детстве берсерк, только шалости другие. Дед ломал все, включая пространство. Энергетический потолок, который его наполнял, никак не давался деду в руки. Никакой ювелирной тонкости. Дубина и от души. Такое описание идеально бы подошло для его стиля. Как-то раз в юности мой дед хотел открыть замок в отцовскую спальню, но ударил так, что разорвалось само пространство, создавая локальный портал. Всего несколько метров. Как раз хватило, чтобы переломать все ценное на отцовском столе. Собственно, именно за это он едва не лишился уха. При этом Гордей не унимался. С уха еще повязку не сняли, а он уже предпринял вторую попытку. Крадучись по дому, показывал мне через сон обстановку дома и домашних. Красивая седая женщина, задремавшая у очага с вышивкой на руках. Моя прапрабабка. Еще 2 молоденьких босых девчонки, на цыпочках, передвигающихся по кухне в поисках сладостей. Старшие сестры Гордея. Ох уж эта наследственность! В родне сплошные махинаторы, комбинаторы и любители взять без спроса. Я был благодарен деду за то, что он показал мне семью. И готов был еще смотреть и смотреть, но пора было сменять Гедеона. А когда на небе зажглись первые звезды, мы были уже готовы. Гедеон нашел себе место чуть в стороне от нашего наблюдательного пункта. Обзор оттуда был чуть хуже, но зато прекрасно простреливался выход из казармы. Мы с Банши разделились. Ей нужна дальняя часть, куда проще спуститься по реке и прокрасться со стороны причала. Там лодочные гаражи, склады и совсем рядом металлургическое производство. Толстая башня с доменной печью по форме напоминала храм, рядом с которой располагался большой двухэтажный ангар и несколько домиков поменьше. Там оборудовали кузницы и мастерские. Взрывать планировали сразу доменную печь. Мне досталась часть попроще. Несколько рядов изб, палисадники и огородики. За ними кирпичные дома. Что-то типа казармы, общежития и площадь с административным зданием. «Жди моего сигнала», – прошептала Банши. «А как я пойму, что это он?» «Ты сейчас пошутил, да? Вы хоть раз не поняли? Если я сигналю, то я сделаю это основательно. Да иди ты! Хорош меня стебать!» «Удачи!» — улыбнулся я и помахал исчезнувшей в темноте спине. Выпустив вперед белку, пошел и сам. Маршрут был составлен заранее, а также график движения патрулей и расположение вороньих гнезд. Через 15 минут я был уже у забора. Отследил патруль, который состоял из двух грешников и одного послушника, который выглядел как обычный человек, только огромный, не меньше нашего Стечи и с заросшим лицом. Повышенная волосатость начиналась чуть ли не от глаз и заканчивалась на уровне груди. В бороде что-то блестело, словно в плетеной бусинке. «Матвей, а с чего ты решил, что он нормальный?» – спросил Муха. «То, что у него волосы растут, еще не значит, что в нем мало скверны». «Ага, согласна. Нормальный человек коронки от зубов себе в бороду не заплетет», – сказала Харми. «Еще мнения будут?» – вздохнул я, подумав, что постоянные комментарии в ответ на любую мою мысль начинают понемногу раздражать. «Не мнение, а экспертиза», — важно заметил Ларс. «Бородатый — это черт. Не в смысле сказочный придурок, а реально черт. Один из перевертышей. Так что в этой троице он самый опасный». Я по-новому взглянул на троицу, сворачивающую за угол казармы, и особенно через ауру. Черт был самым темным. А вот блестяшки у него в бороде светились так же ярко, как гирлянда на новогодней елке сатанистов. Оттенки все кровавые, от багряного до алого. В каждом была заключена душа какого-то мелкого, но злобного Фобоса, практически мой конкурент с аналогом Душилова. Как только они ушли, я перемахнул через забор и юркнул в тень ближайшего сарая. Пробежал, пригнувшись под темными окнами, бесшумно пересек двор, только кусты какие-то предательски шелохнулись. Сиганул к стене казармы и забрался по водосточной трубе на крышу. Прилег за теплой трубой и затаился, пропуская патруль с другой стороны деревни. Все, я ниндзя, бегущий на крыльях ночи. Аура заглушена до максимума. Фобосы на пониженном энергопотреблении. Только у мухи зеленый свет на любую акробатику и повышенную скорость реакции. Ну и навыки деда. Они уже, считай, мои собственные. Я перебрался на другую сторону крыши и, частично скрытый в дыме, валившем из трубы, добежал до края. Мягко перепрыгнул на соседнее здание и замер, случайно отломив кусочек черепицы. Хрустнуло, и маленький кусочек плитки заскользил по крыше, намереваясь грохнуться прямо на голову патрулю. Я перегнулся через край и высвободил силу Ларса, чтобы подхватить обломок аккурат в метре над головой черта. Тот зябко поежился, будто ему за шиворот что-то попало, и теперь нужно шею размять. Он остановился, борода встряхнулась, и голова начала движение. Я опустил кусок черепицы ниже, но не уронил. Как назло, здесь не тихая грязь, а звонкая каменная мостовая. Пришлось держать его в воздухе, ровно за затылком бугая. «Только совсем наверх не смотри», — тихо процедил я сквозь стиснутые от напряжения зубы. И ювелирно повел камень то в одну сторону, то в другую, чтобы он всегда оставался у затылка. «Так, а вы не оборачивайтесь». Со стороны это, наверное, странно выглядело. Словно пчела из обожженной глины жужжит вокруг здоровяка. Он уже совсем собрался потянуться и точно должен будет посмотреть наверх, где ровно над краем крыши торчит моя рука и один глаз. Ладно, была не была. Я дал Ларсу вторую команду и дернул черта за шнурок на ботинке, развязывая его. Он почувствовал, наклонился посмотреть, и в этот момент я выдернул камень к себе на крышу, сразу же откатываясь от края. Переключился на зрение белки и увидел, что все не зря. Черт поднял голову, сверкнув угольками глаз в небо, вперился в карниз аккурат в то место, где лежал я, и прищурился. Я даже дышать перестал, только твердил как заклинание. «Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь». Подействовало. Или просто мужика позвали. Со стороны патруля донеслась лающая речь. У кого-то совсем плохо с гортанью, хотя это и не удивительно. Мягкие ткани первым делом у грешников трансформируются. Я сделал несколько глубоких вдохов, вспоминая, как дышать, и полез дальше. Перебрался на крышу местной администрации и заметил открытую форточку в окне, где горел свет. Убедившись, что там никого нет, отправил туда белку. Там оказался кабинет. В центре стоял большой деревянный стол, рядом с ним кресло без спинки, как будто специально для высокого грешника с проблемной спиной. В шкафах папки, корешок к корешку. На одной стене висело разнообразное холодное оружие. Своего рода экспозиция достижений местных умельцев, а на другой – большая карта губернии. То, что нужно. А сигнала от банши все нет. Я прислушался. Понятно, что взрыв сложно пропустить, но вдруг что-то случилось. Решил не ждать напрасно и воспользоваться ситуацией. Проверил, что все патрули еще далеко, открыл окно и юркнул в комнату. Подошвы спружинили на толстом ковре. Я сразу же бросился к двери и приник к ней ухом. Тишина. Только где-то внизу зазвенела посуда, заскрипела половица. Далекие, обычные для большого дома звуки. Я открыл дверь, оглядел темный коридор и выпустил туда белку. А сам бросился к карте. Что мы ищем? Все мы ищем. Я вынул карту из подрамника, скрутил в рулон и закинул в пространственный карман. Так себе метод, конечно. У меня аж в груди защемило от воспоминаний о смартфонах и цифровых фотоаппаратах. Покосился на часы на стене и нахмурился. Операция длилась уже 40 минут, а обещанного взрыва все нет и нет. Ладно, может, Банши пришлось дольше добираться до места? Еще раз защемило в груди. Это уже не ностальгия, а сигнал от белки, который почти сразу же подтвердил звук тяжелых шагов в коридоре. Я нырнул за шкаф, достал гусиную лапку и замер. Ручка повернулась, дверь скрипнула, и на пол упала горбатая тень с острыми шипами по бокам. Хозяин дома нашарил на стене выключатель. Раздался тихий щелчок, и в комнате вспыхнул свет. Грешник захлопнул дверь и шагнул вперед. Свистнула лапка, рассекая воздух. Грешник крякнул от неожиданного удара по лбу и отлетел к столу. На лысой бугристой голове появилась здоровенная ссадина, на ковер брызнула кровь, но сутулый еще был жив. Он хрипло стонал, хватаясь за стол, пытаясь подняться, но снова падал. Я выключил свет и достал финку, намереваясь добить его. Но вдруг в кабинете опять стало светло. По потолку пробежал яркий свет фар, и сразу же внизу послышалась суета. Визг тормозов, топот ног и бряцание оружием. Я прилип к стене у окошка и едва заметно сдвинул штору. Еще минуту назад пустая площадь теперь была чуть ли не переполнена народом и залита электрическим огнем. К приехавшим на моторках патрульным подтягивались люди из дома. Многие полуголые, явно поднятые из постелей, но все как один, вооруженные. Из первой моторки выскочили два грешника и еще один черт, только помельче и с короткой бородой. А потом из багажника выволокли связанного человека и бросили на землю. Внутри у меня все оборвалось, когда я узнал Банши. Ее светлые волосы спутались и прилипли к лицу. На виске запеклась кровь. Банши была заключена в какой-то магический кокон, который повторял контуры веревок. Появление пленницы вызвало бурную реакцию в толпе. Люди закричали, засвистели, некоторые начали палить в воздух. Грешники выстроились на площади, глядя в мое окно. И, должно быть, ожидая, когда главарь выглянет, чтобы оценить их добычу. Пауза затягивалась. Мелкий черт пнул Банши, которая все время была в сознании и злобно зыркала на окружающих. Эх, если бы этот взгляд мог убивать! Но есть и хорошие новости, задумчиво произнес Ларс. Этого гаврика мы пока не убили. Можно попробовать по старинке. А-а-а, нам нужен диалог, обрадовался Муха.